Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Наталья Нестерова. Уравнение со всеми известными. Роман в двух томах. Том 1. Москва, Олма, Медиа Групп, 2008 год. Часть 1. 1990 год. Глава 1. Самойловы вернулись из заграничной командировки. Они пробыли в Перу 3 года, накопили денег и купили 3-комнатную квартиру в Крылатском. Нынче состоялся переезд. Анна бродила по лабиринтам из мебели, узлов, коробок и нервно щелкала суставами пальцев. Когда-то давно, еще подростком, отучила себя от этой привычки, но в минуты волнений забывалась. Юра уехал забирать дочь Дарью. Полчаса назад позвонили из милиции, выясняя, не пропадала ли у них девочка 5 лет. Волосы темные, хвостик перехвачен разноцветными резинками, одета в джинсовый сарафан и белую кофточку. «Не пропадала», — пробормотала Анна. «Растяпа, старая перешница! Ведь предупреждали! 1000 раз предупреждали!» Свекровь Луизу Ивановну предупреждали, что с Дарьей нельзя спускать глаз ни на минуту. Она как молоко на плите. Зазевался, обязательно убежит. А если вдруг становится тихой и ласковой, верный признак готовящейся шалости. На детском празднике в посольстве Анна на несколько минут отвлеклась, раскладывала торт на тарелке. Увидела, что общество собирается вокруг Дарьи. Ринулась к эпицентру и не успела. Умиленные дипломаты и их жены слушали, как Дашенька читает стихи, которые ей не дали продекламировать со сцены. Анна подбежала как раз в тот момент, когда репертуар закончился, и Дарья заявила послу: «Подбери соплю, чудила!» Накануне дочь выясняла смысл этого выражения, подхваченного у русских строителей, работавших в посольстве. Жаргонные и вульгарные слова Дарья усваивала мгновенно. Чутким умишком отмечала исключительность подобных слов, видела реакцию на них и с удовольствием использовала. В прошлом году Даша на месяц ездила к родственникам в Рязанскую деревню. Обратную дорогу в электричке Анна вспоминает как постыдный кошмар. 3-летняя девочка, кудрявый ангелочек, стояла на лавке, чтобы побольше народу видела, отчаянно сопротивлялась попыткам усадить ее и рассказывала о прелестях деревенской жизни, перед каждым словом неопределенным артиклем вставляя матерные выражения. Вагон дрожал от смеха и возмущения. Неоднократное битье и наказание успеха не приносили. Дарья употребляла неприличные слова тайно, да еще обучала им других малышей. Только когда Анна однажды после жалоб возмущенных родителей расплакалась, Дарья дала честное-пречестное слово больше не материться. «Но если у меня, как у дяди Лени, вырвется, пусть меня не ругают». Правда, Даша поражала окружающих не только своим хулиганством, но и способностями к чтению и языкам. Буквам она заставила себя выучить в 2 с небольшим года, потому что соседский мальчик шел в 1 класс, и ему следовало утереть нос. С 4 лет она читала самостоятельно, одну книжку за другой. Вот, наконец, и звонок в дверь. Дарья сидит у отца на руках. «Мамочка, как я тебя рюбрю!» — завопила дочь и театрально прижала руки к груди. Последние 3 дня она произносила все «Л» как «Р». До этого неделю картавила, а еще раньше шепелявила. «Что случилось? Как ты оказалась в милиции?» Анна заставила дочь спуститься на пол и провела беглый осмотр. «Целы ли руки-ноги?» «Она попрошайничала в троллейбусе», — сказал Юра. «На испанском языке. — вставила Даша гордо. Анна села на ближайшую коробку, стоять ей было тяжело. Мешал живот, в котором уже несколько месяцев ворочался Дашин братишка. «Как попрошайничала? Почему? Ты что, голодная? Нищая? А где была бабушка?» «В магазине», — пояснил Юра. «Стояла в очереди, а Дашка тихо улизнула, села в троллейбус и клянчила там деньги. Действительно, на испанском. Правда, ее никто не понимал». Дарья болтала на испанском свободно, а Анне за 3 года жизни в Лиме удалось освоить только магазинную лексику. Она выразительно посмотрела на мужа. «Твоей маме ничего нельзя доверить. Теперь убедился?» Юра отвел глаза и пожал плечами. «Один дядечка понер», — сказала Даша. «Он перевер, что я приехала в Москву случайно, и теперь мне нужны денежки на обратный билет». «Прекрати коверкать язык!» — прикрикнула Анна. «Какой дядечка? А если бы он тебя не в милицию, а в неведомо куда отвел?» Она хотела еще добавить, что дочь своими фокусами до могилы ее доведет, но сдержалась. Не следовало часто пускать в ход оружие жалости. Оно было едва ли не единственным в воспитании Дарьи. «Пойдем Кирку кормить», — предложила Даша. Кириллом решили назвать ее братика, который должен был появиться на свет через месяц. После того, как однажды ночью Дарья пробралась в спальню родителей с резиновой грушей, наполненной кока-колой, чтобы через мамин пупок впрыснуть любимый напиток братику, теперь в каждый прием пищи порции делили на то, что предназначается маме, и то, что пойдет братишке. Кирилл, по Дарьиному мнению, предпочитал сладости и шипучие напитки. «Иди умывайся», — сказала Анна устало. «Если ты еще раз, когда-нибудь, будешь притворяться нищей, я не знаю, что с тобой сделаю». Дарья ускакала, а Анна обняла ноги мужа и прижалась лицом к его бедру. «Ну в кого она у нас такая?» Юра ласково гладил жену, а когда увидел, что у нее закапали слезы, поднял и крепко обнял. Он прижал ее голову к своему плечу и наклонился к уху. «Все в порядке, успокойся». «Представляешь, еще один такой чудик!» «О, нет!» — простонала Анна. Но в ее голосе уже не звучало отчаяние, это была своего рода игра в негодование. Так говорят родители, пересказывая детские шалости, и возмущение плохо маскирует восхищение поступками, немыслимыми для них самих. Юра почувствовал легкий толчок в бок и положил руку на живот Анны. «Барахтается», — улыбнулся он, прислушиваясь. «Мне так нравится. Давай ты постоянно будешь беременной». «Что?» «Ладно, ладно». Без паники. «Слушай, а они не ошиблись, что мальчик?» «Нет», — покачала головой Анна. «Два раза ультразвук делали в Лиме. Он лежал, вполне ясно демонстрируя свою половую принадлежность». «А на кого он похож?» «Ну, Юра!» — рассмеялась Анна. «Что там видно на экране?» «Интересно. Причинное место видно, а нос нет. Какого же оно размера?» «Вот теперь мне ясно, откуда у дочери интерес к гениталиям и словам, их обозначающим». «Ахальник!» За ужином Анна рассказывала о походе в ближайший универсам. Ряды контейнеров с гранатовым соком, вакса, сильно разбавленная. И больше ничего, то есть абсолютно ничего. Из подсобки вывезут тележку с вареной колбасой или сыром. Народ толкается, почти дерется. В итоге купила хлеб и рваный пакет с кефиром. Дарья пить отказывается, требует йогурт. «А Корька не знает, что такое йогурт», — встряла Даша. «Кто такой Колька?» — — спросил Юра. «Сын наших соседей», — пояснила Анна. «Сегодня познакомились. Очень симпатичные люди. Наши ровесники. Он таксист, Славой зовут, она Марина, учительница младших классов. Работает в школе, что из нашего окна видна. Показали мне свои запасы. Мамочка родная, как на подводной лодке. Мешок гречки, мешок риса, ящик макарон, штабеля немецкой тушенки. Гуманитарной ее называют, помощь от Германии. Они на запасах полгода продержатся, и так у всех. Народ напуган предстоящим повышением цен, и все сметает, все в закрома. Мы же на рынке покупаем, цены в 5-10 раз выше. Короче, все свои накопления мы в скором времени просто проедим, упрекнула неизвестно кого Анна. «О деньгах не волнуйся», — уверенно сказал Юра. «Вчера не успел тебе рассказать. У меня состоялась окончательная беседа с начальством. 2 года я начальник цеха в Шереметьеве-2, и в конце 92-го меня планируют в Испанию, так что выкрутимся, проживем. 2 месяца отпуска впереди, квартиру приведу в порядок, машиной займусь. Хоть и новое проверить и обработать, антикоррозийкой ее надо. В магазины тебя буду возить. И после Кириного рождения помогу дома. Дарья, мы будем маме помогать?» «Да», — ответила дочь машинально. Ее волновало другое. «У Корьки 2 зуба выварились. Впереди. Через дырку здорово свистеть поручается. Я тоже хочу свистеть. Больно зубы выбрасывать?» «Очень больно», — заверил Юра. «Подожди, скоро постареешь, и они у тебя начнут сыпаться. А соседи с их запасами, помяните мое слово, разведут нам тараканов и мышей. Дарья, ты боишься мышей?» «Замечательная тема для застольных разговоров», — возмутилась Анна. Но, увидев, как загорелись глаза дочери, поправилась. «Дашенька, ты помнишь, в Лиме мы видели однажды таракана, огромный, как папин палец, и летает. А в Москве тараканы маленькие, как твой мизинец. Страна большая, а тараканы маленькие, — заметил Юра, — но много. Числом берем». Анна плохо засыпала по ночам. В конце первой беременности было то же самое. На живот, как привыкла, не уляжешься, да и ребенок вертится. Его движения не дают расслабиться. Но если пропадают, то начинаешь волноваться, все ли с ним в порядке. О чем бы помечтать? В юности любила грезить, а сейчас не мечтается. Одни планы на будущее в голове. И прекрасно. Значит, ее жизнь лучше всяких мечтаний. И есть приятные воспоминания. Юра окончил Московский авиационный институт. Они и познакомились в клубе «МАИ». Студенческий спектакль «Капустник», на который Анну и Ольгу привела москвичка Ирина, был захватывающе остроумным и веселым. Анна хохотала до колик. Молодого человека, сидевшего впереди, но развернувшегося спиной к сцене и не спускавшего с нее глаз, не замечала, пока Ольга не толкнула ее в бок. Захваченная настроением бурлеска, Анна скорчила дерзкую рожицу и показала парню язык. Он усмехнулся и отвернулся. Потом Анна еще несколько раз посматривала в его сторону, но видела только широкую спину и крепкий затылок. Когда спектакль закончился, и они пробирались к выходу, Анна думала о том, что обидно после такого веселья спуститься в метро, ехать в автобусе, завалиться спать в общежитии и только. Юра вместе со своим другом и однофамильцем Игорем Самойловым, который только что блистал на сцене, догнали их на улице. Игорь совершенно серьезно сообщил девушкам, что в МАИ есть правило. Всех зрительниц женского пола доставлять после спектакля по месту прописки. Возражения в расчет не принимаются. Если девушки не позволят идти рядом и вести беседу, они будут сопровождать их тихой тенью. Девушки не возражали. Внимание артиста — это лестно. О том, что Игорь играл роль троянского коня, она узнала значительно позже. На площади Свердлова разделились. Ольга ехала ночевать к Ирине. Их вызвался провожать Игорь. А Юра — ее скованную и притихшую. Ане было неловко за ту ребячью выходку. Кроме того, Юрий был очень взрослый. Именно это слово приходило на ум. Он окончил институт 3 года назад, отслужил в армии и теперь работал инженером по ремонту самолетов в Шереметьево. Но дело было даже не в возрасте. Его окружала не юношеская, а мужская аура взрослости, уверенности, спокойствия. Юра расспрашивал ее о медицинском институте, в котором Анна училась на 3-м курсе, рассказывал о МАИ и своей службе в авиации. Анна вымучивала скупые ответы и междометия. «Решит, что я дура», — думала она. «Сначала хохотала, как ненормальная, а сейчас слова не могу выдавить». Они подошли к дверям общежития. Аня быстро протянула руку и пробормотала: «До свидания. Спасибо, что проводили». Юра задержал ее руку. «Послушайте, Аня, давайте я вам тоже покажу язык, и мы будем в расчете». Он действительно показал ей язык. Нелепо сожмурив глаза, открыл рот, будто на приеме у врача. Анна расхохоталась. «Вашим смехом можно торговать», — сказал Юра. «Он заменяет бутылку хорошего вина». Они встречались около года. Анна привыкла к Юре, уже не чувствовала себя несмышленой девочкой рядом с серьезным дяденькой. Его взрослость больше не пугала, напротив, оказалась удобной и приятной. В нем не было юношеской нетерпеливости, дрожания нахальных рук, сбивчивого дыхания и желания быстрее всю ее опробовать жадными губами. Юра даже не пытался поцеловать ее. Вел себя как старший брат, которому поручили опекать сестренку. Эти братские отношения довели Анну до мучительного томления. Она уже не сомневалась, что любит Юру, а он проявлял только заботливое участие. «Из носа не потекло? Платочек дать? Мороженое купить?» По ночам Анна строила планы провокаций, которые вынудили бы Юру перейти к эротическим атакам. Но то, что ловко складывалось в мечтах, в реальной жизни быстро рассыпалось. Анна могла дурачиться как ребенок, но соблазнять как женщина не умела. После изнурительной сессии и практики в больнице, перед ее отъездом домой в Донецк, Юра предложил съездить на Ладогу. Вообще ее жизнь с появлением Юры заметно изменилась материально. Он, конечно, не содержал ее, она по-прежнему жила на стипендию и те крохи, что присылала мама. Экономила на еде, чтобы покупать у однокурсников-иностранцев джинсы, блузки, колготки. Но Юра довольно часто водил ее в рестораны. Они могли на выходные или в праздники отправиться в Ленинград, Прибалтику. Останавливались. Анна впервые в жизни в гостиницах, в разных номерах, естественно. Подружки были убеждены, что их отношения давно зашли за рамки пионерской дружбы, и разубеждать их было неловко. Да что там подружки? Даже Юрина мама, Луиза Ивановна, не питала на этот счет никаких сомнений. Она относилась к Анне доброжелательно. Выяснила, как Аню зовут дома, и величала также Нюрочкой. Но однажды Анна засиделась у них дома. По телевизору показывали чемпионат по фигурному катанию, и Луиза Ивановна тихо шепнула ей: «Нюрочка, не стесняйтесь меня, оставайтесь, у Юры ведь своя комната». Возможно, и даже определенно Луиза Ивановна действовала из благих побуждений, но Анна обиделась. «Хочет, чтобы у сына была приходящая девица, и толкает меня в его кровать. Неважно, что я сама не прочь там оказаться». Зачем в спину подгонять? Ладога, строгая и могучая красота русского севера, потрясли Анну. Она выросла на Украине, восхитительной ранней весной и летними ночами. Само же южное лето, знойное, выжигающее, высушивающее все краски на раскаленной земле, вызывало ощущение климатического испытания. Надо потерпеть, дождаться осени, спрятаться, пока не придет вечерняя прохлада. Здесь, на севере, летом была жизнь, а не пережидание. Краски, особенно зеленые, свежие и насыщенные, бутылочная зелень еловых иголок, оттенки травы, от салатного до темно-зеленого, ажурное кружево мха, ягодные кустики, семейки упругих грибов. Все было красиво до бутафорности. И просто. Удивительный простор Ладоги. На степное марево с полынным и жарким, как из духовки, воздухом, а свежее, прозрачное водное раздолье. Хотелось лететь, плыть в хрустальной прохладе и дышать, дышать, запасаясь впрок лесными запахами. Окружающая красота настолько захватила Анну, что она даже перестала терзаться неопределенностью отношений с Юрой, тем более что источник ее переживаний — вот он, никуда не делся, шагает рядом. Анна присела у кустиков земляники, обрывала ягоды, складывала их в ладошку и отправляла в рот. Юра потерял ее, стоял в 10 шагах, но не видел за кустарником. «Нюра!» — крикнул он. Анна молчала, смотрела на него и продолжала лакомиться земляникой. «Аня, ты где?» «Аня!» — звал Юра. Она тихо прыснула. Кричит уже 3 минуты и крутится на одном месте. «Похоже, злится. Пусть, не страшно. Я тебя найду и отшлепаю, Нюра!» «Ой, боюсь!» — завопила Анна и бросилась в лес. Она мчалась между стволами, перепрыгивала через поваленные деревья. «Люди добрые, помогите! Лешак! Лешак нападает!» Она не слышала его бега, но чутьем угадывала, что расстояние между ними сокращается. Оглянулась, так и есть. Еще секунда, и он схватит ее. Анна шмыгнула за дерево, потом за другое. Какое-то время ей удавалось обманными бросками ускользать от Юры, но недолго. Он разгадал ее тактику, и Анна с разбегу врезалась преследователю в грудь. Юра схватил ее и пресек попытки вырваться. Анна хохотала. Неизвестно почему. Потому что она молода и хороша собой, потому что лес красивый, потому что Юра всегда восхищается ее смехом. По всем этим причинам и еще по сотне других, трудно формулируемых. Усилием воли стянула губы в трубочку и нахмурила брови. «Использовать физическое превосходство неблагородно», — прошепелявила она через трубочку. Юра ничего не ответил и поцеловал ее. Случись это в другой обстановке, бросилась ему на шею. Но сейчас, после бега и хохота, никакого возбуждения. Вообще ничего особенного, словно ее поцеловал родственник, муж сестры Татьяны, например. Она облизнула губы и как будто ей дали попробовать экзотический фрукт. И теперь она прислушивается ко вкусу во рту. У нее земляника. У него земляника. Ничего нового. Анна слегка поморщилась и отрицательно покачала головой. «Нет», — она выскользнула из рук Юры, — «мне не понравилось». И отвернулась, чтобы он не видел ее счастливой улыбки. Подобное чувство, только в 10 раз слабее, она переживала, получив зачетную книжку, которую сдавала преподавателю вместе с лабораторной работой. Пока оценка не проставлена, мучили сомнения. «Я все сделала неправильно. Я тупая, глупая, получу 2. Открыв зачетную книжку и увидев «отлично», расслаблялась и ликовала. «Я умная, замечательная. Будет у меня повышенная стипендия». Анна начала тихонько удаляться, походкой насмешницы и подстрекательницы, прижав руки к телу и оттопырив кисти быстрыми мелкими шажками. «Ах, не понравилось!» — рассмеялся Юра. «Ну, погоди!» И догнал ее в три прыжка. У них не было долгих объяснений, а сразу разговоры о свадьбе. Планировали, что поедут вместе в Донецк, чтобы Юра познакомился с мамой и сестрой Анны. Заявление нужно подать прямо сейчас, по приезде в Москву, а свадьбу сыграть в сентябре или в начале октября. Оставшиеся 10 дней в доме отдыха нередко выходили из комнаты и сломали казенную кровать. Иногда Анна плакала, не знала, что чувствовать дальше. Забравшись на гору, альпинист спускается вниз. А здесь не было вниз, и вверх тоже кончилось. Первый раз, когда у нее полились слезы, Юра растерялся. «Что?» — спрашивал он. «Что я сделал?» «Ты меня всю вытряхнул. У меня внутри не осталось ни одного моего органа, в голове ни одной моей мысли. Везде только ты. Я боюсь. Мне кажется, что без тебя я теперь не смогу ни дышать, ни ходить, ни думать». «Все правильно!» — от его объятий у Анны хрустнул позвоночник. «Ой, прости! У меня тоже осталось очень мало, что я могу сделать без тебя. Хочешь, я буду водить тебя в туалет?» «А я тебя?» «Нет, это как раз и есть то малое, что мне придется делать самому». «Ты деспот?» «Да». «А ты необыкновенная женщина. Я не ожидал, что ты такая необыкновенная». «Если она необыкновенная, то были другие обыкновенные». Все чувства у Анны теперь обострились, и она от слез легко переходила к веселью, от ликования — грусти. «В самом деле, Юра неутомимый здесь, сейчас». А раньше, когда они только ходили в кино и даже не целовались, где-то он должен был растрачивать прорву энергии. Юра ловко ушел от ответа, переведя стрелки на нее же. Анна удивительно соблазнительная и отзывчивая, будет в нем зверский аппетит. И все-таки... Ну, была девушка, слава богу, замуж вышла за другого. И более никакой информации. Маленьким девочкам нечего совать нос в жизнь взрослых мужчин. Взрослый мужчина в ответ на ее рассказ о школьном романе с Борисом Прокопенко покрылся красными пятнами от злости. «Да, письмами заваливает. Жалко его. И иногда она отвечает на послание. И вообще подразумевалось, что Анна окончит институт, вернется домой, и они поженятся». «Это я на тебе поженюсь», — рявкнул Юра. «И больше не упоминай о своих воздыхателях, я им головы откручу». Потом успокоился и добавил: «Грешно толкать меня на убийство юношей». Глава вторая. В медицинском кооперативе Костя Колесов работал 3 вечера в неделю по 3 часа. Платили в 2 раза больше, чем за 1,5 ставки в психиатрической больнице. По понедельникам он занимался с группой из 5 человек. Самому старшему в ней, Игорю Петровичу, было 65, а самому младшему, Коле, недавно исполнилось 17. Еще там были Наденька, упорно считавшая себя дурнушкой, скромный тихоня Виктор и потерявшая в автомобильной аварии мужа и дочь Татьяна. Колесов первым из специалистов его профиля занялся коллективной психотерапией и был доволен результатами, которые вполне могли служить темой для докторской диссертации. По средам Колесову приходили старые пациенты, те, кто упорно держался за свои неврозы, всячески лелеял их, хотя и заявлял о желании от них избавиться. Это были разные люди. Зануды и симпатяги, мизантропы и альтруисты, деспоты и жертвы чужой деспотии. Но Колесова, их бытовые характеристики волновали лишь настолько, насколько помогали им избавиться от сладкой ноши застарелого невроза. Его задача заключалась в том, чтобы привести больного к так называемому озарению, к состоянию, когда он объективно поймет истоки своих невротических реакций, душевного дискомфорта и пожелает эти истоки иссушить, дабы стать здоровым. Со всеми пациентами Костя держался ровно и приветливо. Они в большинстве своем любили его, и каждый считал, что именно к нему доктор особенно внимателен. В этом была и доля истины, и элемент профессиональной игры в исключительность. Для самого Кости в работе заключались смысл, удовольствие и содержание жизни, особенно последние 5 лет после развода с женой. В пятницу он принимал новеньких. Кооперативное начальство давно предлагало уйти из больницы, соблазняли 2 ставками. Но Костя не мог отказаться от клинической практики, привык к ней. Врачей в больнице не хватало, материал для докторской еще не собран. Он рекомендовал в кооператив своего приятеля и коллегу по больнице Мишу Гришина. Он немного разгрузил поток пациентов Кости, который уже назначал повторные приемы не раз в неделю, как следовало, а реже. Нужно бы вообще прекратить принимать новеньких. Но кооперативщики решительно противились. По их принципам, если пациент желает доктора Колесова, то именно его и должен получить. Нынче была пятница. В регистратуре Константин с облегчением узнал, что к нему записан лишь 1 человек. Ночью Костя дежурил в приемном покое, покой которого 3 нарушался скорыми с алкоголиками в белой горячке. А днем обычная круговерть. Конференция врачей, обход, записи в истории болезни, 2 консилиума, 1 заключение для милиции, 3 беседы с родственниками больных. Пациентка уже ждала его возле кабинета с табличкой на двери. Психоаналитик. Кандидат медицинских наук К.В. Колесов. Костя обратил внимание на прическу женщины. Гладко убранные назад русые волосы, собраны на затылке в узел с изящным гребнем. Костя грешил характерологическим формализмом. По внешним признакам судил о характере. Он считал, что женщины невротического склада или рефлексирующие по поводу своей внешности закрывают волосами лоб, виски, щеки, прячут себя от посторонних взглядов. Натуры цельные, самодостаточные или, напротив, равнодушные к себе, любят прически, открывающие лицо. Но эти наблюдения были скорее игрой ума, а не аргументом в пользу диагноза. Глупо в фантазии парикмахера искать подсказки. «Добрый вечер», — поздоровался Константин. «Через 5 минут я вас приму, хорошо?» Последняя часть вопроса была вовсе не обязательна. В самом деле, что можно ответить? «Нет, нехорошо». Но он, этот вопрос, создавал видимость некой зависимости врача от пациента в противовес всегдашней и для многих неприятной зависимости пациента от врача. «Здравствуйте». «Конечно», — ответила спокойно женщина. «Именно спокойно». Она смотрела на него снизу вверх. И в ее взгляде не было привычного сплава смущения, робости, надежды, подозрительности, недоверия и желания разгадать, что за человек этот доктор, поможет ли он мне. «Интересно», — подумал Константин, входя в кабинет. Он снял плащ, поставил у стола портфель и, подняв руки с удовольствием, с тихим рыком потянулся. Ожившие мышцы напряглись, расслабились, кровь побежала быстрее. «Отлично!» — пробормотал он. По дороге в поликлинику настраивал свои утомленные мозги на 3 часа работы, а потребуется только час. Так бывает, когда тащишься домой вечером, усталый и голодный, в неприбранную квартиру и проклинаешь те полчаса, которые понадобятся, чтобы приготовить ужин. А дома обнаруживаешь, что побывала мама, навела порядок и оставила массу вкуснятины. Костя сделал несколько боксерских ударов в воздух, а затем приседаний. Ей от 20 до 25. «Лет на 5 меня младше», — подумал он. «Закурить бы». Но доставать сигареты не стал. Если от тебя несет табачищем, то даже курящему пациенту общение с тобой удовольствия не доставит. «Проходите, пожалуйста», — пригласил он, открыв дверь. «Вот сюда». Костя показал рукой на кресло у журнального столика и торшера в углу. Часто пациенты по привычке направлялись к письменному столу. Разговаривать там в положении начальник-посетитель было нелепо. В кабинете западного психоаналитика пациент возлежит во время исповеди на специальной мягкой кушетке. Таковая имелась и у Колесова. Но во время первого визита Костя пациента на нее не укладывал, а приручал к себе. Дважды у него были больные, которые на кушетке впадали в ступор. Как оказалось, девушка нервничала, опасаясь, что доктор увидит штопку на чулке, а аккуратист Игорь Петрович боялся измять брюки. Мягкие кресла располагали к тому, чтобы занять удобную позу. И спина женщины оставалась ровной и прямой, без напряжения. «Пианистка, наверное». «Как вас зовут?» — спросил Колесов. На коленях он держал планшет с зажимом, удерживающим листы бумаги. Небольшой наклон планшета исключал возможность прочитать записи. Да и прочитав, не специалист вряд ли бы что-нибудь в них понял. «Вера Николаевна Крафт. Мне 26 лет, замужем. По профессии экономист-международник. Работаю в Институте стран Азии и Африки Академии наук». Все это она произнесла ровным, спокойным голосом, безо всяких дополнительных вопросов со стороны Колесова. Услышав название института, он поднял голову от бумаг. В этом институте работал Игорь Петрович. Когда-то в подобные учреждения было трудно попасть. Туда пристраивали жен и дочерей номенклатуры после престижных вузов. Нынче академические институты влачили полуголодное существование. Денег на исследования не было, нищенскую зарплату задерживали по нескольку месяцев. Тяжелый невроз у Игоря Петровича развился потому, что дело всей его жизни, исследование истории и культуры одного центральноафриканского племени, оказалось никому не нужным, плюс одиночество вдовца, возраст, в котором ни сил, ни желания заводить новые отношения не было. «Да, вы правильно поняли», — Вера Николаевна кивнула. «Действительно, мне посоветовал обратиться к вам Игорь Петрович. Мы работаем в разных секторах, но давно знакомы, он бывает в нашей семье. Не сочтите за дежурный комплимент, но, по-моему, вы ему очень помогли». «Дай бог», — ответил Колесов. «А что же за проблемы волнуют вас?» «Они связаны не со мной лично, а с моей свекровью, Анной Рудольфовной Крафт. Меня беспокоит ее психическое состояние, настроение, неадекватная реакция на окружающее». Костя слушал, не делая никаких пометок. Они не имели смысла, и никакого анализа параллельно рассказу не совершалось в его мозгу. Не нужен был этот анализ. Он просто слушал красивую русскую речь. Обычный человек, зарядившийся на монолог, достает из своего лексического подвала мешок слов и перебирает их одни и те же, как бочонки лото. Вера Николаевна не повторялась. Она находила слова, отражающие оттенки одинаковых явлений. Строй ее предложений был несколько правильно книжный. Обычно люди говорят лаконичнее и проще, но в нем была завораживающая плавность родного языка. Она не употребляла жаргонных и модных слов, не говорила «чё» вместо «что» и «шестьдесят» вместо «шестьдесят». Произносила фразу, словно развертывала конфетку. «Ей бы русский преподавать», — подумал Колесов. «Послушаешь эту даму, и стыдно будет писать с ошибками». Вера Николаевна рассказывала о своей свекрови, вдове посла и высокого чиновника МИДа. Рассказывала, не жалуясь и не обвиняя вздорной, по всей вероятности, старухи. Ни обиды, ни раздражения, ни одной фразы, смысл которой заключался бы в справедливом негодовании. «А каково мне?» Веру Николаевну беспокоило то, что Анна Рудольфовна практически постоянно находится в дурном расположении духа. Предвзято судит об отношении к ней родных и близких, не видит хороших сторон в характерах людей, придумывает им пороки или преувеличивает недостатки. Она укуталась в кокон обид и подозрений. Никого не подпускает, чтобы найти кончик. «Взяться за него и распустить этот кокон», — говорила Вера Николаевна. Константину следовало остановить ее, но он только понимающе кивнул. «Оплачены 50 минут, а не прошло и получаса, еще есть время». «В конечном счете», — продолжала Вера Николаевна, — «мизантропия оборачивается против самой Анны Рудольфовны, и не только в плане психологическом, но и в самом прямом, физическом. Прошлой осенью едва не произошла трагедия. Мы собирали в лесу грибы. В кузовке Анны Рудольфовны оказались неизвестные нам экземпляры, по всей вероятности, поганки. Но она решительно отказывалась с ними расстаться. Мне бы выкинуть их тихонько, но тут случилось другое происшествие. Дашенька, дочь наших друзей, наступила на гвоздь, поднялась суматоха. Пока мы ездили в больницу на перевязку, делали прививку от столбняка, Анна Рудольфовна пожарила свои грибы и в одиночестве съела. Отравление было тяжелым, хотя и без госпитализации. Она упорно до сих пор считает, что виной ее интоксикации послужили не грибы, а котлеты, которые были в тот день на обед. Здравый аргумент, что ни с кем другим неприятностей не произошло, во внимание принимать отказывается. «Вера Николаевна, я вас прерву», — сказал Костя. «Хотел бы уточнить. Вы пришли ко мне, чтобы я посоветовал вам, каким образом можно скорректировать эмоциональное состояние вашей свекрови?» «Да», — кивнула Вера Николаевна. «Я ведь понимаю, что все происходит от потери интереса к жизни. Но где найти этот интерес, не знаю». «Внуки? Чтобы реально влиять на их воспитание, нужно ежедневно вникать в их жизнь, в их взросление, а это требует больших душевных, да и временных затрат. Ту светскую жизнь, которой она привыкла за границей в качестве жены посла, мы объективно вести не можем. Увлечения вроде садоводства или коллекционирования ей тоже чужды». «Вы сказали, внуки. Сколько лет вашим детям?» «У меня нет детей», — ответила Вера ровным голосом. Но Костя отметил, что у нее дрогнули ресницы и брови. «Какой-то проблемный узел, связанный с детьми. Я имела в виду наших племянников. Они живут сейчас во Франции». Вера чуть запнулась. Анна Рудольфовна не очень привязана к семье старшей дочери. «Вернемся к вашему замечанию, что Анне Рудольфовне неинтересно садоводство и прочие забавы пенсионеров. Вы, стало быть, хотите, чтобы хобби для вашей свекрови предложил я?» «Нет, что вы! Вы меня неправильно поняли. Точнее, это я сумбурно излагаю. Стареющим людям помогают продлить активную жизнь терапевты и множество других специалистов. Возможно, и психику пожилого человека можно корректировать, верно?» Константин кивнул с легкой гримасой, как кивает инженер-дилетанту, который вздумал ему, специалисту, на пальцах объяснять работу чудо-техники. Раз уж вы прибегли к медицинским сравнениям, то ответьте мне, Вера Николаевна, придете ли вы, допустим, к хирургу с рассказом аппендицита у вашего родственника? Что ответит вам врач? Что он должен осмотреть больного, улыбнулась Вера Николаевна. Улыбаясь, она теряла свой каменный аристократизм. Светская дама превращалась в гимназистку-подростка. Совершенно верно. О проблемах вашей свекрови я могу говорить только с ней самой. Причем она сама должна пожелать изменения коррекции, как вы упомянули, психологического настроя. Заочно проводить психоанализ – дело сложное и неблагодарное. Вы по многим причинам не можете стать проводником моего влияния на Анну Рудольфовну. Возможно, корни ее депрессии находятся вовсе не там, где они кажутся спрятанными с точки зрения здравого смысла и житейского опыта. Нет. Вера отрицательно покачала головой. Она никогда не согласится. Странно, правда? Столько лет прожила в Западной Европе, у многих ее тамошних знакомых визиты к психоаналитику – привычное дело. Вера не стала добавлять, что Анна Рудольфовна ни в грош не ставит отечественных специалистов. Но Костя и сам об этом догадался. «Избалованная старушенция», — подумал он, — уверена, что российский врач не способен разобраться в ее тонких душевных переживаниях. Но вслух сказал другое. «Ничего странного тут как раз нет. Картина, скорее, типичная». Даже если человек страстно желает излечиться от невроза, в его психике параллельно действуют защитные механизмы, сопротивляющиеся такому стремлению. Внешне это слегка походит на любование собственными недостатками. «Какое славное у него лицо», — думала Вера. «Чем-то напоминает Юру Самойлова. Такой же высокий, и в облике есть общее... Но Юра как статуя командора. Гранитная несокрушимость и твердость. Юру высекли топором, а над Константином Владимировичем трудились тонким инструментом. «Давайте взглянем на ситуацию с другой стороны», — предложил Костя. «Ваша свекровь, безусловно, выступает эмоциональным агрессором. Скорее всего, это не вина, а беда ее». Есть такой важный психоаналитический термин – перенос, когда больной бессознательно ищет объекты, на которые он перенесет свои агрессивные побуждения. Костя поймал себя на том, что витийствует, старается понравиться. Вы, как мне кажется, в силу многих обстоятельств, семейного положения, особенностей характера, один из наиболее притягательных объектов подобной агрессии. Если на человека нападают, он должен уметь защищаться. В противном случае либо его уничтожат, либо нанесут тяжелые увечья. Все как на войне. Словом, мы можем поговорить о вас, выработать вашу линию поведения и внутренней защиты. Но для этого мне нужно именно вас, а не вашу свекровь, знать более глубоко. Спасибо. Вера Николаевна снова покачала головой. «У меня в этом нет необходимости, и я на нее не обижаюсь. Вернее, обижаюсь иногда, конечно, но это...» Она замялась, развела руками, потом сложила ладони. «Раз уж так разболталась, — улыбнулась она, — скажу. Я человек верующий. Нет-нет, это не дань моде. Моя мама и бабушка... Они тоже всю жизнь верили в Бога, скрывались, боялись навредить карьерам мужей, но верили и даже тайком ходили в церковь. Так вот, я как-то готовилась к исповеди и вспомнила два своих греха. Первый заключается в том, что я не дала денег взаймы своей приятельнице. Она хотела купить шубу, а у меня были отложены деньги на ремонт ванной. Я решила, что ее очередная шуба не важнее моего осыпавшегося кафеля. А второй грех. Как раз в том, что капризы Анны Рудольфовны иногда вызывает у меня внутреннее раздражение и обиду. Батюшка о деньгах, не данных взаймы, сказал, что это вовсе никакой не грех, так как моя обязанность прежде всего блюсти интересы своей семьи, а за обиду на свекровь попенял, потому что я не вправе судить другого человека. Не я дала ему жизнь, и не мне судить о его прегрешениях. Вы думаете, что все это глупости? Вера Николаевна задала этот вопрос, потому что лицо Кости не походило на бесстрастный лик Эскулапа. Так смотрят на женщину, которая с каждой минутой все больше нравится. «Ни в коей мере», — успокоил он ее, заставляя свои мысли вернуться в привычную колею. «Хотя я сам человек не религиозный, но считаю, что вера врачует определенный тип людей лучше любых лекарств. Правда, у церкви и опыта побольше, 2 тысячелетия все-таки». Потом он неожиданно для себя рассказал об одной из первых своих пациенток, женщине, у которой погиб 3-летний сын. Она не хотела жить, не видела ни одной зацепочки, которая удерживала бы ее на этом свете. Люди, потерявшие близких, любимых людей, переживают сильнейший разлом психики. Разлом затопляется чувством вины, мыслями о поступках, которые следовало бы совершить в прошлом, чтобы спасти умершего, разъедающим раскаянием и укорами самому себе. Многие проваливаются в эту бездну и не в состоянии выбраться из нее. Переключение внимания на другие объекты любви, например, на второго ребенка, не всегда помогает. Этот ребенок даже может вызывать раздражение, временное, конечно. Колесову никак не удавалось помочь той женщине, тем более, что она молчала. Важно, чтобы пациент говорил, все равно о чем, но говорил, и как можно больше. Он неизбежно выскажет при умелом направлении разговора свою боль, выплеснет ее, а она молчала. С трудом выдавливала из себя короткие ответы, бормотала извинения и замолкала. Муж приводил ее снова и снова, но все повторялось. Она не слышала ничего, кроме внутренних укоров, которые сама выставляла себе. Костя не смог подобрать ключ к крепости и вынужден был признать свое поражение. Спасла ее соседка-старушка, отвела в церковь, познакомила с батюшкой. Женщина зачастила в храм, что напугало близких. Потом, по совету священника, отправилась на месяц в какой-то монастырь и вернулась оттуда другим человеком. Я не мог подать ей идею о загробном мире, где пребывает душа ее ребенка, и что, возможно, связь с его душой через веру, а монахи могли. Причем она не стала религиозной фанатичкой, успешно занимается своей микробиологией, родила еще одну дочь, в общем, живет счастливо. Вера Николаевна умела слушать. Она внимательно смотрела в глаза собеседнику, реагировала легкими кивками и понимающей улыбкой. Горе людям, которые умеют так слушать. На них обрушивают исповеди друзья, знакомые и соседи по купе в поезде. «Мне кажется, — сказала Вера, — возможно, я ошибаюсь, но здесь сыграла роль то, что та женщина была новообращенной, только открыла для себя религию, новое мировоззрение. Случись подобное с тем, кто с детства впитал в себя веру, все будет гораздо сложнее, то есть так, как было у этой женщины в начале. Вы понимаете меня? Разлом, о котором вы говорите, легче зарубцуется, если человек вдруг увидит небо над головой, но если он видел его всю жизнь. Любопытная мысль. Мне это не приходило в голову. Спасибо за идею. «Пожалуйста». Вера Николаевна шутливо и чуть кокетливо склонила голову. «На самом деле я попусту отняла у вас время. Уж не обессудьте». «Какие мы культурные», — подумал Костя. «За свои денежки еще и извиняемся. Вера Николаевна собралась встать. «Подождите», — остановил ее Константин, — «мы с вами еще не закончили обсуждать проблемы Анны Рудольфовны. Я могу предложить вам следующее. В клинике, где я работаю, есть отличное геронтологическое отделение, нечто вроде санатория. Там нет сумасшедших, и публика весьма приличная, так что лечение платное. Ванны, массажи, физиотерапия. Упор делается на физическое здоровье, а психологи работают достаточно тонко и незаметно. Я знаю, что многие пациенты рвутся снова попасть туда, оказаться в... Слово «палата» вовсе не подходит, скорее хороший гостиничный номер». У них образовалось что-то вроде клуба для тех, кому за 60. Полагаю, что отпуск в подобной обстановке пошел бы вашей свекрови на пользу. Вера с сожалением пожала плечами. Мы пытались устроить ее в клинику неврозов на Шабловке. Там ведь тоже все организовано по аналогичному принципу. Ничего не вышло. Анна Рудольфовна до сих пор упрекает нас, что пытались затолкнуть ее в психушку. Но при всех условиях спасибо вам за участие. Всего доброго. Когда Вера Николаевна вышла, Колесов пожал плечами. «Хозяин, барин. Я предложил, она отказалась. Оплата по курсу через кассу». «Такая славная и не моя», — мелькнула вдруг в мыслях. «Впрочем, он вряд ли ее когда-либо снова увидит, а через месяц вообще с трудом вспомнит». Он увидел ее через 3 минуты в коридоре поликлиники. «Заблудилась», — растерянно призналась Вера. «Не могу найти выход. У меня топографический кретинизм». «Не торопитесь с диагнозом», — улыбнулся Костя. «В этих хоромах не мудрено потеряться. Пойдемте, я вас провожу». В гардеробе Вере Николаевне выдали ни пальто, ни плащ, а какое-то сооружение, вроде накидки, без рукавов и много мягкой пушистой материи. Колесов попытался помочь ей одеться, но запутался в текстильной головоломке. Вера рассмеялась и протянула руку, чтобы забрать у него накидку. «Нет, погодите», — запротестовал он, — «я сейчас разберусь». «Это что, капюшон, правильно?» «Значит, вот так». «Правильно». Продолжала улыбаться Вера, только наизнанку. Она быстро сняла пончо, вывернула его и снова надела. Пока Вера застегивала пуговицу у ворота, Костя подумал, что в этой одежде она похожа на Герду из «Снежной королевы». В детстве у него была книга сказок Андерсена, и одна из иллюстраций изображала Герду в такой же накидке с мягкими складками. Любимым занятием маленького Колесова было сочинение собственных сказок по картинкам из книжек. Он раскладывал вокруг себя книги, перелистывал страницы, находил нужную иллюстрацию и рассказывал сам себе новые приключения героев. На главную женскую роль он чаще всего выбирал Герду, потому что она была смелой и храброй. А Василисе прекрасной вечно подавай то сапоги-скороходы, то шапку-невидимку, никакой личной инициативы. Станция метро находилась в 3 троллейбусных остановках. Несмотря на поздний вечер, на остановке толпился народ. Подошедший троллейбус был переполнен, в него втиснулось лишь несколько человек. Костя всегда ходил пешком. И сейчас у него не было желания давиться в транспорте, даже рядом с этой симпатичной женщиной. «Здесь идти 12 минут», — сказал он. «Вы будете ждать следующий троллейбус или составите мне компанию в короткой прогулке?» «Составлю. Тем более, что вечер сегодня замечательный. Весна». Поговорили о погоде, о том, как поздно в этом году началась весна и как лихо она наверстывает упущенное. Славные дни. Костя спросил, какие языки знает Вера Николаевна. «Английский и испанский», — ответила Вера. «А вот мои отношения с английским и немецким можно смело назвать извращенно-практическими», — признался Костя. Без чтения специальной литературы моя профессия немыслима. Достать книги и журналы до недавнего времени было чрезвычайно сложно. А уж разобраться в терминологии и методике разных школ – вообще задача не из легких. Но мне казалось, что я с ней справился. Даже переводами подрабатывал. Каков же был конфуз, когда я отправился на международную конференцию в Вену, эту мекку психоаналитиков, родину Фрейда, и обнаружил, что большинство слов мысленно произношу вовсе не так, как следует, как звучат они по-немецки или по-английски. Понимаете? Я заучил звучание слов, известное только мне. «Да, понимаю», — кивнула Вера. «Я однажды еще студенткой должна была переводить беседу с делегацией из Конго. Совершенно растерялась. Ни слова не пойму. Они утверждают, будто говорят по-английски. А я даже предлогов и местоимений не могу уловить. Для меня что их английский, что суахили, равнозначно. Но как вы сделали доклад?» Если бы я вышел на кафедру, то повеселил бы мировую научную общественность изрядно. Поэтому слукавил, сказал больным фарингитом, шипел 2 дня, и доклад мой зачитывал коллега из Штатов. Он не стал добавлять, что после доклада его избрали членом-корреспондентом Венского общества психоаналитиков. Но рассказал, как на заключительном банкете после нескольких фужеров шампанского забыл о своем недуге и заговорил в полный голос. Только ленивый не поставил тогда ему, симулянту, диагноз потери голоса по эмоциональным причинам. Костя решил, что Вера улыбкой реагирует на его историю. Но она улыбалась забавному совпадению, которое пришло ей в голову. Она тоже не любит лукавить. А если приходится быть неискренней, то лучший способ избавиться от груза вранья — иронично пересказать кому-нибудь, как тебе пришлось изворачиваться и обманывать людей. Она хотела поделиться этой мыслью со спутником, но потом передумала. Неделикатно говорить с малознакомым человеком о его уловках. Вера заговорила о другом. «Я тоже подрабатываю переводами», — сказала она. «Подрабатываете?» — удивился Костя. «Мне всегда казалось, что материальное благополучие семей дипломатов также выдается на общем фоне, как здание МИДа среди прочих строений на Смоленке». «Вы говорите о прежних временах. Сейчас зарплата у чиновников МИДа нисколько не выше, чем у инженеров или врачей. Поэтому многие уходят из министерства в частные фирмы и совместные предприятия. За последние годы более 200 дипломатов перешли на другую работу. Сейчас и выпускников МГИМО не очень привлекает дипломатическое поприще. Конечно, есть командировки, они суть ожидания и пережидания здесь, в Москве. Но и во многих странах зарплаты не повышались по десятку лет, хотя цены растут всюду. За границей можно копить деньги, экономить на каждом шагу, а можно пользоваться шансом жить по-человечески, ходить в рестораны и спортивные клубы, путешествовать. Мы с мужем оба транжиры. Собственно, у нас была только одна командировка в Перу, и после нее мы не больно разбогатели». У входа в метро старушка торговала ландышами. Вера бросила быстрый взгляд на корзину и отвела глаза. «Хотела бы купить», — понял Костя, — «но в его присутствии не решается. Боится оскорбить его мужское самолюбие, значит, рассматривает его не только как врача». Он взял Веру за локоть и подвел к торговке цветами. «Уж больно худенькие у вас букетики. Соедините 5 штук вместе», — попросил он. «Это право лишнее», — запротестовала Вера. «Вера Николаевна, от нашего с вами общения я получил гораздо больше человеческого удовольствия, чем вы от меня пользы, как от врача. Поэтому не сопротивляйтесь. Дайте эскулапу реабилитироваться. Любите ландыши?» «Очень. 3 года их не видела. Не растут в Латинской Америке». Спускаясь по эскалатору, они услышали объявление. По техническим причинам поезда следуют с увеличенными интервалами. Пользуйтесь наземным транспортом. С лестничной высоты вестибюль станции напоминал груду рассыпавшихся шевелящихся арбузов. Вера и Костя позволили людскому потоку отнести себя к колонне. Костя вписал Веру на свободный пол квадратных метра, а сам постарался стать так, чтобы его спутницу не толкали. «Вот почему в троллейбусах было столько народу», — сказала Вера. «Придется подождать. Протиснуться сквозь толпу к краю платформы может заставить только крайняя спешка или профессия карманника». Вера опустила лицо в букетике цветов. Костя видел прямой и чистый пробор в ее русых волосах, вдыхал запах ландышей, смешанный с запахом ее духов. Существовала некая линия французских духов. Костя не знал названия, со сладким ароматом, который у него почему-то вызывал ассоциацию с борделем. Уж больно томным и призывным был запах. Вера пользовалась другими духами, свежими и немного остренькими. Сливаясь с ландышами, они создавали ощущение весеннего букета. Духота. У нее на лбу мелкими точками выступил пот. «Давайте-ка снимем вашу конструкцию пальто», — предложил Костя, «потому что если вы упадете в обморок, я не сумею оказать квалифицированную врачебную помощь». «Я не падаю в обмороки, но мне в самом деле очень жарко. Пончо из чистой шерсти и греет, как перина». Маневрирование на ограниченной площади — задача не из простых. Костя держал в одной руке свой портфель, сумочку Веры Николаевны и цветы, а другой помогал ей снять пончо. Вера на секунду коснулась его торса и бедра. Ответом была здоровая реакция гимназиста в период гиперсексуальности — «Эй!» — почти ровно произнес Костя. «Нечего прижиматься, надо беречь завоеванную территорию». Глаза могут выдать. Смотреть поверх ее головы, отвернуться. Легкую красноту можно списать на духоту и жару вестибюле. «Сами не прижимайтесь!» — задорно парировала Вера. «Вас тут не стояло!» Они рассмеялись. «Константин Владимирович, уж коль вы мне сейчас так близки, просто ближе никто не находится», — улыбалась, не подозревавшая о его переживаниях Вера. «Позвольте обратиться к вам с нескромной просьбой». «Попробуйте, но свой портфель с вашей ноги я могу убрать только себе на голову». Он ответил на ее улыбку и постарался расслабиться. «Если моя просьба по каким-либо причинам покажется вам неприемлемой, забудем о ней тут же, хорошо?» Костя кивнул и с интересом приготовился слушать. «Я все время думаю над вашим предложением Анне Рудольфовне подлечиться в геронтологическом отделении. Если я или Сергей, мой муж, заикнемся об этом, реакция будет однозначно негативной. Но если бы вы нашли возможность приехать к нам вместе с Игорем Петровичем, завести разговор о клинике, то, может быть, Анна Рудольфовна заинтересуется». С его лица сползла благодушная гримаса, и вместо нее появилось выражение, какое бывает у человека, выслушивающего неловкости. «Давайте забудем об этом», — быстро сказала Вера. «Извините за бестактность». Костя мысленно обозвал себя идиотом. Какое соблазнительное предложение он предполагал услышать? Как объяснить этой милой женщине, что он считает для себя неприемлемой бытовую дружбу с пациентами? Он постарался отказать как можно вежливее и деликатнее. Глава третья. К Анне пришли институтские подруги. Ольга из «Крепышки-казачки», 10 лет назад приехавшей из Краснодара покорять столицу, превратилась в даму яркую и пышную. Ирина, напротив, еще больше похудела. На спине под тонким платьем дистрофично торчали лопатки. «Толстая и тонкая, как у Чехова», — подсказала Ольга Анне, целующей и разглядывающей их обеих. «У Чехова были толстый и тонкий», — поправила Ира. «А ты что хотела?» — отмахнулась Ольга. «Ой, Нюрка, как я рада тебя видеть!» «Беременная!» «Это у тебя хроническое, как специалист, говорю». «Конечно, мужики. Чехов кто?» «Они и пишут только про себя, и думают только о себе, а бабы отдуваются». «Все такая же», — вздохнула Ирина. «Цинизм бьет из нее неукротимо». «Чего мне лучше становиться?» — защищалась Ольга. «Знаешь, какая у меня работа? Между прочим, Нюрок, тружусь в Центре по охране материнства и детства, лучшей акушерской гинекологической клиники. Мне свекруха говорит: Оленька, может, не стоит наносить такой яркий лак на ваши короткие ногти? Это воскресенье. Единственная возможность маникюр навести, а я ей в ответ: Елена Борисовна, длинных ногтей отрастить не могу, потому как этими пальчиками каждый день в это самое место теткам лазаю. Ну, я ей сказала, куда». У Ольги были две любимые темы — проблема похудания и отношения с родителями мужа. Сбросить лишний вес она могла только мечтать, потому что отказаться от жирных борщей и пельменей не желала. А враждебные отношения со свекровью распаляла сама, приписывала тишайшей Елене Борисовне предвзятые мысли и поступки. Ольге требовался враг, в борьбе с которым кипела бы ее неугомонная натура. Когда-то Ольга была влюблена в Юриного приятеля и однофамильца Игоря Самойлова, актера студенческого театра «МАИ». Но из их короткого романа ничего не вышло. Несмотря на Ольгину хватку, цепкость и практичность, Игорь не соблазнился ни ее казачьими песнями, ни грубоватым юмором, ни окрошками и варениками, которые Ольга готовила на кухне в общежитии. Уже перед окончанием института она вышла замуж за однокурсника Алешу Носова, тихого, стеснительного парня. Его Ольга держала в тылу все 5 лет своих амурных баталий. Нравы, привычки, образ жизни семьи Носовых абсолютно не соответствовали Ольгиным представлениям о том, как надо жить, к чему стремиться и над чем смеяться. Она драила квартиру, стирала, гладила, выращивала и мариновала огурцы на даче, квасила капусту и презирала Носовых за корпение над скучными книжками и неумение достойно ответить грубиянке, продавщице в магазине. «Они мне первый концерт Чайковского, второй концерт. А у самих все трусы были драные, когда я пришла», — тараторила она, пока осматривали новую квартиру. «Нюра, ковер перуанский? Красиво! Лохматый какой! А у нас все моль сожрала. Елена Борисовна...» «Да уймись ты!» — перебила ее Ирина. «Аня, квартира прекрасная. Юра руки приложит, будет отлично». «Это детская? И малышу уже кроватка есть. Когда тебе рожать?» «Через месяц. А ты все тянешь. Как Олег?» «Хорошо. Пока, правда, без работы. Но Мазуров запускает новую картину. Обещал Олега взять вторым режиссером». «Пока без работы, он уже второй год», — вставила Ольга. «Ты не права, Оля», — мягко возразила Ира. «Творческий человек не марионетка у конвейера». «Ну да». «Творческий — это когда на твою зарплату пьянствует». «Мазуров — известный режиссер?» Анна прервала их перепалку. Ирина принялась рассказывать о кинематографических новостях. И в каждой фразе, в том, как она строила предложение, какие оценки давала, чувствовались отголоски высказываний и мнений Олега. Ирину многие их однокурсники не любили. как ни странно, за ее доброту. Ирина носила в сумке чистые тетради и запасные ручки на случай, если они кому-нибудь потребуются. Требовались многим, но никто и не думал возвращать ей одолженное. Она спешила первой поднять упавшую книжку и освобождала место в столовой, не доев обеда. Ира помогала друзьям и малознакомым людям, но вызывала раздражение своей услужливостью. Ее худенькое, чуть лисье личико скорее предполагало вредное ехидство, чем монашескую добродетель. Один из однокурсников назвал Ирину доброту тошнотворной еврейской прикидочностью. Но Анна совершенно точно знала, что Ира не прикидывается, она такая и есть, нелепая в своем желании всем угодить. Казалось бы, Ира должна была стать хорошим врачом, но этого не случилось. Больные принимали ее мягкость и сочувствие за проявление профессиональной слабости. Ира прозябала на должности участкового врача окраинной поликлиники безо всяких перспектив на продвижение. Анна и Ольга жили в одной комнате в общежитии. Сошлись с Ирой, потому что она, в отличие от многих москвичек, была лишена столичного снобизма. Анна прежде часто думала о том, что Ире надо родить дюжину детей и расходовать на них свою безбрежную доброту. Но сейчас, глядя на ее тщедушное тело, Анна сомневалась, сможет ли подруга выносить хотя бы одного ребенка. Да и Олег детей не хотел, называл их растущей протоплазмой. В семье Носовых лозунг «Пожить в свое удовольствие» пропагандировала Ольга, у которой было две младших сестры, и в детстве она нанянчилась вдоволь. Подруги сидели на кухне, пили чай и расспрашивали Анну о заграничной жизни. Она с трудом подбирала слова. Тамошний быт настолько отличался от здешнего, и о чем ни скажи, получается, будто принижаешь родину. «Вы прилично там получали?» — спросила Ольга, и тут же сама ответила. «Конечно». «За 3 года? Вы в каком уехали? В 87-м?» «За 3 года кооперативную квартиру построили, машину купили, барахла кучу». В Перу финансовые кризисы — обычное дело. Она чувствовала, что говорит, как бы оправдываясь. «Доллар взлетел вверх, и наши специалисты, которые получают в твердой валюте, вдруг становились в 2 раза богаче. Тогда все бросались покупать электронику, золото с бриллиантами. Потом в отпуске все это можно было продать, сами ведь знаете. Я часть через вас пристраивала, часть через комиссионки и снова выигрыши». Анне не хотелось рассказывать, как во время кризисов они, советские женщины, опустошали магазины. Покупали впрок, подчас ненужное, но на родине отсутствующее. Посуда, постельное белье, настольные лампы, одежда и обувь в промышленных количествах, шторы, кастрюли, ткани для обивки мебели, ковры, обои и краски, ложки-поварешки, консервы, кофе, шерсть — скупали все, что не испортится от длительного хранения. Потом горы вещей необходимо было переправить на родину. Самое удобное — самолетом. Но Аэрофлот ограничивал вес багажа. 20 килограммов на человека, если ты летишь в отпуск, и 60 килограммов на окончательный отъезд. Поэтому все старались дружить с аэрофлотцами. По знакомству можно было протащить, не оплачивая, больший вес. Главное, чтобы тебя не задержали в Шереметьеве, не заставили перевешивать багаж и оплачивать перевес. Истории с перевешиванием были популярными страшилками в российской колонии. В окончательный перелет Самойловы везли 800 килограммов багажа, гору картонных коробок. Пришлось заказывать грузовик. Треть багажа им не принадлежала. Анна согласилась взять чужие коробки, потому что Юрия, как аэрофлотца, никто не стал бы проверять. Они до сих пор выдавали родственникам своих знакомых из Перу причитающееся имущество. Но понять забавы корабейников могли только те, кто жил за границей. Подруги Анны к этой категории не принадлежали. 90% перуанцев, рассказывала Анна, очень бедны. Так, как нам и не снилось. Не доедают. Вместо домов — халупы из веток или картонных листов. Нищие. Дети голодные. Очень для меня непривычно сначала было. Теперь и у нас нищие и попрошайки не редкость, — заметила Ира. Покажи фотографии. Какой дом у вас был? Двухэтажный коттедж, садик, газон, пальмы, яркие тропические цветы, как с рекламного проспекта. Сидя на московской кухне, было странно видеть фото Самойловых на океанском пляже, в горах, на палубе яхты. Они выходили из шикарной машины, скакали на лошадях, пили через трубочку сок из плода кокоса, кормили игуану. «Сказка!» вздохнула Ирина. «Жизнь на Марсе». «Мне сейчас тоже почему-то так кажется», — рассмеялась Анна. «Даже не верится, будто не со мной было». «Да, променяла ты профессию на красивую жизнь», — не удержалась Ольга. Они с Ириной переглянулись. Пусть у них нет кучи золотых побрякушек, в других странах они не жевали, зато есть специальность, которая всегда будет в цене, а значит и самостоятельность. Анна теперь навеки вечные — приставка к мужу. Со вторым ребенком и думать нечего восстановиться в институте. Анна поняла настроение подруг, их легкую зависть и желание почувствовать свое превосходство. Она не обижалась, даже решила подыграть им, но не успела, пришли Юра с Дашей. После приветствий и объятий сели обедать. Юра разлил коньяк. «Со свиданьицем!» «За очаровательных подруг моей жены, за нее саму и потомство наше». «Так сразу! За все?» — хохотнула Ольга. «Больше не нальешь, что ли?» Они весело припирались, а Анна обратила внимание на подозрительно притихшую дочь. Дарья пристально рассматривала Ирину. «Ешь суп», — велела Анна. «У нас есть сосед, дядя Слава», — сообщила Даша. «У него есть сын Колька, а у Кольки воспитательница в детском саду худая». «Что значит худая?» — не поняла Анна. «Как тетя Ира. Колькин папа называет ее «суповой набор».» Юра тихо застонал, сдерживая смех. Ольга так расхохоталась, что поперхнулась. Смеялась и Ирина. Анна возмущенно отчитывала дочь. «Ты-то что молчишь?» — упрекнула она мужа. «Дашка видит твое попустительство и совсем распоясалась». «Если кого и надо отварить и съесть, так это тетю Олю», — сказал Юра, обнимая за широкую талию Ольгу. «Знатное блюдо получится». Заигрывания с применением рук были вполне во вкусе Ольги. «А тете Ирой», — продолжал Юра, — «можно только любоваться. Потрясающе юной выглядишь, Ирочка. Как ты отбиваешься от подростков на улицах?» Ирина благодарно вспыхнула и отмахнулась. Анна перевела дух и показала Дашке кулак. Юра никогда не забудет уделить внимание самой неприметной женщине в компании. Он танцует с теми, кто подпирает стенки, и говорит комплименты стеснительным дурнушкам. Анна десятки раз слышала фразу «Какой замечательный у тебя муж», за которой нередко следовал завистливый вздох. Ольга заметно захмелела. «Анька, я тебе самого главного не сказала», — воскликнула она. «Я завела любовника». «Кого?» — — переспросила Анна, и они с Юрой покосились на дочь. — Ее собачку так зовут. Ирина дернула подругу за руку. — Опять тебя понесло. Нам пора. — А для котенка хорошее имя — Любовник? — спросила Даша. — Коле обещали котеночка купить. — Хорошее, — ответила она сама. — Я им посоветую. — Ага, собачку! — пьяно хихикала Ольга. — А ну-ка, отними! — Ирка, перестань меня тянуть. Я хочу ребятам рассказать. — Девочки, я вас провожу до такси, — поднялся Юра. Его галантность быстро испарялась, если ему что-то не нравилось в поведении женщины. Не хватало еще, чтобы в его доме, при беременной жене и маленьком ребенке, пьяная тетка рассказывала о своих похождениях. Глава четвертая. С Крафтами Самойловы подружились в Лиме. Однажды Юра в качестве представителя Аэрофлота и Сергей как дежурный дипломат вызволяли из перуанской кутузки экипаж российского рыболовного судна. Эти сменные экипажи были сущей головной болью. Они летели до Лимы самолетом Аэрофлота и 20 часов полета отчаянно пьянствовали. Хотя по договоренности с рыбфлотом матросов обыскивали перед посадкой в самолет, они все равно умудрялись протащить спиртное, надирались и устраивали дебоши. Рыбаки, попавшие в перуанскую полицию, раскачивали самолет. Натурально раскачивали. Стали в две шеренги и по очереди дружно прыгали. Им морской качки захотелось. Самолет как раз пересекал океан. Летчики и стюардессы изрядно помучились, пока утихомиривали дебоширов. Некоторых даже связали. Напуганные пассажиры в аэропорту заявили о бесчинствах террористической группы. Рыбаков арестовали. Юра, Сергей и капитан судна улаживали конфликт. Юра предложил Сергею отметить конец суматошного дня. Они заехали за женами и провели вечер в ресторане. Анна знала Веру в лицо, видела на приемах в посольстве. Похоже на картинку лошади. Есть такие рамочка, в рамочке рисунок. Изображена лошадь знаменитой породы. Холодная, совершенная красота. И вдруг эта небожительница оказалась мягким и приветливым человеком. Она ошиблась, принимая Верину сдержанность и немногословность за холодный светский снобизм. При близком рассмотрении Верина красота, если не меркла, то приземлялась, благодаря самоиронии и легкому юмору. По запасам доброты и готовности помогать людям Вера могла сравниться только с Ирой Гуревич. Правда, Ирина участие всеми принималось с потребительской небрежностью, а Верина — как монаршая милость. Анна буквально влюбилась в Веру. Вера отвечала взаимностью, но дистанцию сохраняла долго, почти год. Боялась потерять подругу, обладавшую качествами, которые у самой Веры отсутствовали. Заразительная смешливость, энергичность, хозяйственная сметка, упорство в достижении цели. Вера боялась потерять Анну, потому что хорошо помнила предостережение мамы и слова, в которые облекла свекровь Анна Рудольфовна ту же мысль: «Ни с кем не дружи за границей в засос». Теперь Вера и сама видела. Оторванный от родины человек стремится найти среди соотечественников близкую душу и набрасывается на нее с пылом и трепетом. Дружба, не разбавленная общением с оставшимися дома родными, соседями, приятелями, сослуживцами, походит на лихорадочное питание концентратами. Обжорство, как правило, быстро вызывает отвращение. Посольство дымится от взаимных обид, разочарований, сплетен и наветов. Инициаторами как страстной дружбы, так и бурной вражды чаще всего оказываются женщины, потому что именно они изнывают от недостатка общения. Мужская дружба, не предполагающая интимных откровений и долгих задушевных разговоров, бывает проще и долговечнее. Юрию и Сергею было достаточно двух взаимных увлечений — рыбалки и преферанса, чтобы с удовольствием проводить вместе время. Вначале Анне не понравился Верин муж. Она за глаза называла Сергея чванливым энциклопедическим словарем. Именно словарем. Обо всем он знал, но не глубоко. Обо всем имел мнение, но совершенно не оригинальное, а как из учебника или передовой статьи в газете. Но со временем Анна перестала замечать недостатки Сергея, вернее, воспринимала их как слабости близкого человека, которому многое прощается, потому что он свой. В Лиме Крафты и Самойловы редкие выходной проводили отдельно, да и среди недели виделись. В Москве вот уже месяц только перезванивались. Погрязли в ремонтах и переездах. Все соглашались. Безобразие. Но встретиться без повода не удавалось. Наконец, повод собраться у Крафтов нашелся. Сергей уезжал в короткую командировку в Мексику. Вера со свекровью перебиралась на дачу. Она предложила хотя бы на неделю взять с собой Дарью. Самойловы не любили расставаться с дочерью, но с Вериными доводами согласились. Погода отличная, а девочка путается под ногами в пыльной квартире. Они не могли наговориться. Вспоминали житье в Лиме, пересказывали московские события, обсуждали положение в стране и карьерные планы Юры и Сергея. Дружно сокрушались, что следующая длительная командировка вряд ли состоится в одну и ту же страну. Сергея планировали в Мексику, а Юре обещали Испанию. Вера подарила Дашеньке красиво иллюстрированный том детской биологической энциклопедии, и та не расставалась с книгой весь вечер. Произвела на Анну Рудольфовну впечатление положительной тихой девочки. Сережина мама даже мысленно простила Вере своеволие с приглашением чужого ребенка на дачу. Как оказалось, более всего Дашу заинтересовала глава «Размножение». Вера и Анна мыли посуду на кухне. С вопросом Дарья обратилась к папе и дяде Сереже. «Мне все ясно про клетки», — объявила она. «Женщинская клетка и мужнинская соединяются и растут. Мне не ясно про мероприятия, когда они соединяются». Юра сразу понял ход мысли дочери и расхохотался. «Что?» — удивился Сергей. «Какое мероприятие?» «Это я спрашиваю про мероприятие. Как клетки одна в другую влезают? Там ничего не написано». «Ну, это...» «Это, — растерялся Сергей, — это только мама знает». «Правильно, — поддержал его Юра, — отправляйся на кухню и спроси у мамы и тети Веры». На кухне Дашин вопрос вызвал такую же реакцию. Вера от смеха склонилась над раковиной. «Обыкновенное мероприятие. Например, Анна расхохоталась. «Какое-то веселое дело!» Дарья в раздражении топнула ножкой. «Все смеются, а мне ничего не говорят». «Вот я закончу мыть посуду», — пообещала Вера. «Приду в комнату и все тебе объясню. Даже книжку покажу с картинками. Если, конечно, твой интерес сохранится. А пока, может быть, ты посмотришь свои любимые мультики». Во время чаепития внимание Дарьи переключилось на политику. После мультфильмов по телевизору показывали выступление известного публициста. Он ругал прошлые времена и часто повторял слово «застой». Дарья никак не могла понять, как народ двигался во время застоя, ведь это приказ замереть, как в детской игре. «Жухлили», — пояснил ей Юра. Анна Рудольфовна, которая весь вечер не могла протиснуться в оживленную беседу молодежи, наконец взяла реванш. Она 10 минут держала речь о Горбачеве, о Ельцине, о перестройке, о принципах, которыми нельзя поступаться. И было совершенно непонятно, что она хочет сказать. Хвалебные слова в устах Анны Рудольфовны почему-то воспринимались как оскорбление, а критика наводила на мысль о достоинствах критикуемого. Самойловы восприняли монолог Сережиной мамы как сигнал к прощанию. То, что случилось потом, походило на вязкий, невымываемый из памяти кошмарный сон. Он поселил чувство мучительной вины за беспомощность и за тайную радость. Это произошло не со мной. Юра хотел, чтобы Дарья проводила их с Анной до такси. Они спускались по широкой лестнице старинного генеральского дома Крафтов. Сергей шел впереди, Юра нес на руках дочь и весело припрыгивал на ступеньках. Анна и Вера замыкали группу. Ни Сергей, ни Юра не заметили арбузной корки. Сергей благополучно миновал ее, а Юра наступил, поскользнулся. Он не мог взмахнуть руками, чтобы смягчить падение, потому что держал Дарью. Падая, только успел сбросить Дашу к груди и защитить ее своим телом от удара. Его голова с громадной высоты летела прямо на живот Анне. Она успела отшатнуться и развернуться к перилам. Звук разбивающегося о камень человеческого черепа, хруст ломающейся кости был ужасен. На несколько секунд все застыли в шоке, даже женщины не вскрикнули. Только Даша копошилась на теле отца, пытаясь освободиться от его рук. Лужа крови, густой и темной, в тусклом освещении подъезда, медленно выползала из-под головы Юры. Пятно быстро увеличивалось и приближалось к валявшемуся рядом окурку. Первым пришел в себя Сергей. Он подхватил Дарью, передал ее жене и велел бежать домой, вызывать скорую. «Звони хоть в Кремлевку, быстро звони!» — почему-то угрожающе кричал он. «Пусть мчатся немедленно!» «Что делать? Что делать, я тебя спрашиваю?» — тормошил он Анну. «Он без сознания? Его можно трогать, переносить?» Анна не понимала, о чем он говорит. Она обеими руками крепко держалась за перила и с удивлением смотрела на лежащего мужа. Искала в мыслях, вдруг ставших резиново тугими и замедленными, спасительный рычажок. Нужно вернуть все назад. Это можно сделать, только надо найти правильную мысль. Как в магнитофоне, нажал кнопку, и лента побежала обратно. Где же эта кнопка? Где? До сознания дошло, что Сергей матерится. Но даже Крафт, оказывается, умеет грубо ругаться, а в подъезде у них тоже грязно. Окурки, арбузная корка, арбуз в Москве в мае? Это было в каком-то фильме. Не хватает фразы «черт побери». Почему Юра ее не сказал? Было бы остроумно. О чем Сергей меня спрашивает? О травме. С языка вдруг сорвались когда-то зазубренные, но давно забытые слова из учебника по травматологии. При открытых черепно-мозговых травмах мирного времени наблюдаются рвано ушибленные раны мягких покровов черепа с образованием загрязненных карманов, отслойкой ткани, размозжением краев раны, обнажением кости, сочетающиеся с переломом костей черепа и повреждением головного мозга. «Что ты несешь?» Сергей метался на ступенях и не знал, что делать. «Если ты рехнулась, то не вовремя. Возьми себя в руки. Смотри, сколько уже крови. Его надо перевязать, слышишь?» «Да». Анна видела перед собой строчки учебника. «Наложить асептическую повязку, но осторожно, потому что костные отломки могут внедриться в оболочку мозга. предупредить попадание рвотных масс в дыхательные пути, расстегнуть воротник и пояс. «Какая рвота! Ты видишь, он без сознания!» Прибежала Вера с бинтами. Руки у нее дрожали. Сергей забрал бинты, поднял Юрину голову и положил их на рану. Анна отстраненно наблюдала за его действиями. Она чувствовала, что ответ близок. «Еще немного, и все будет хорошо. Рядом с ней будет Юра. А этот неподвижный человек... Нет, не он. Юра не может так с ней поступить». Пальцы затекли. Отпустила перила. Посмотрела на руки. Вот досада. Ногти сломала. Не в Сережиной машине, когда они ехали за пронзительно гудящей скорой, ни в больнице Анна не выходила из транса. Сергей пытался отвлечь ее разговором, но Анна не отвечала на его вопросы. Вера осталась опекать плачущую Дарью и Анну Рудольфовну, которая требовала и ей вызвать скорую, боялась, как бы не случился инфаркт на нервной почве. В час ночи у Сергея улетал самолет в Мехико, но он не ушел из больницы, пока не прибыла Луиза Ивановна. Свекровь принялась плакать и расспрашивать невестку. Анна тихонько рассмеялась ее глупости. «Все-таки нелепый человек Луиза Ивановна. Как только она способна допустить, что с Юрой может случиться несчастье? Она просто не любит его. Да, точно, она его не любит». Всегда такой была, слабая, трепетная. Муж ее баловал, потом сын заботился, а у него, между прочим, своя семья. «Все будет хорошо, не плачьте», — буркнула Анна. «Правда?» — Луиза Ивановна не заметила грубого тона. «Анечка, солнышко, ты ведь медик, ты все видела. И врачи говорили, да?» Луиза Ивановна хотела присосаться к Аниной душе и облегчить свои переживания. Не выйдет, не до нее сейчас. Закрыв глаза и прислонившись головой к стене, Анна искала ответ на самый главный вопрос. Сосредоточиться мешала боль в спине и внизу живота. Очевидно, кресло неудобное. Луиза Ивановна еще некоторое время приставала с вопросами, но, не получив ответа от дремлющей невестки, тоже замолчала. Около 3 часов ночи вышел дежурный хирург, делавший операцию. Он сказал, что Юра жив, но состояние его крайне тяжелое. Еще что-то говорил о кровоизлиянии, кризисе в ближайшие дни. Анна не слушала и не понимала. Хирург внимательно посмотрел на нее и спросил: «Вам сделать укол? Если держитесь, то в вашем положении лучше обойтись без инъекций, но если совсем худо...» «Спасибо, не надо», — проговорила Анна. Ей хотелось пожелать ему приятного аппетита, ведь он сейчас пойдет в ординаторскую пить чай. Но она вовремя сообразила, что подобная фраза неуместна. Луиза Ивановна предложила отправиться вместе в новую квартиру или к ней домой. Выслушивать стенания свекрови? Анна решительно отказалась. Частник на «Жигулях», которого они поймали у больницы, отвез сначала Луизу Ивановну, а потом Анну. У нее не оказалось денег. С большим трудом она соображала. Деньги были у Юры. Одежда Юры у нее в руках. Нужно поискать бумажник в карманах брюк. Чтобы выстроить эту цепочку мыслей, ей понадобилось несколько минут. Поднимаясь по лестнице, она несколько раз останавливалась переждать боль в пояснице. Радикулита только не хватало. Дома она бесцельно ходила из комнаты в комнату, что-то искала. Уже начала злиться на себя, бестолковую, неспособную решить простую задачу. «Надо выпить рюмку коньяку», — решила она. Достала початую бутылку, вспомнила, как разливали из нее Ольге и Ирине. Девочки приходили. Как хорошо было! Она налила коньяк в рюмку и замерла. По внутренней стороне бедер быстрыми струйками текла теплая жидкость. Что это еще? Задрав юбку, она растерянно смотрела на увеличивающуюся лужу между ступнями на полу. «Роды», — сообразила Анна, — «воды отходят. Я рожаю». Это были схватки, а не радикулит. «Идиотка!» «Нет, хорошо, можно пока не думать о том рычажке. Роды преждевременные. Вспоминай!» «Так, ребенок может родиться нормальным после 24 недель беременности. У него уже что-то там, не помню, что закладывается в мозг. Сколько у меня недель? Не помню. 8 месяцев. 8 на 4 — 32». «Это больше 24?» «Точно, больше. Дура!» — снова она обругала себя. «Не о том думаю. Первые роды были быстрыми, значит, вторые могут быть стремительными. Стремительными — это сколько времени?» «Не помню. Опять не то. Надо посчитать время между схватками. Нет, сначала позвонить Ольге. Она сказала, что устроит меня рожать к себе». Тело скрутило пронзительная судорога. Анна закричала от боли. «Поздно звонить в скорую. Не успеют приехать. Кирюшка родится через несколько минут». Сознание, наконец, прояснилось. Теперь Анна соображала четко и быстро. «Справится она одна?» «Вряд ли, особенно если возникнут осложнения. Звонить в скорую не успеют». Она дождалась конца схватки, стянула рывком клеенку с кухонного стола. На пол полетели бутылка, рюмка, хлебница, еще что-то. Поволокла клеенку за собой в комнату. «Подождите, подождите!» — уговаривала Анна свое тело и сыночка. «Пада!» Новая схватка застала ее у шкафа, из которого она доставала чистые простыни и полотенца. «Что еще нужно?» «Пеленки сейчас не найти, они в какой-то коробке». Анна прихватила ножницы, бутылочку со спиртом и суровые нитки. Хорошо, что все оказалось рядом и на месте. Она по стенке поползла из квартиры. Анна давила на кнопку звонка квартиры Славы и Марины и рычала от боли. 3 минуты! Ей еще нужно 3 минуты. Слава и Марина выскочили вместе. Он в пестрых ситцевых трусах и майке, она в ночной рубашке со множеством оборок. Анна раздвинула их руками и бросилась в квартиру. «Я рожаю!» — крикнула на ходу. «Помогите!» «Большая комната, диван. Подойдет. Схватка. Разложи!» Анна застонала и показала Славе на диван. «Слава будет принимать ребенка», — решила Анна. Она почему-то доверяла ему больше, чем Марине. «Пусть Марина звонит в скорую». Анна бросила на диван клеенку, сверху простыню. Пришла первая потуга. «Все началось». «Гры!» — по-звериному зарычала Анна, сдерживая потугу. Ничего она толком не успеет объяснить Славе. Все равно он промежность ей не сумеет сдержать от разрывов. Располосуется она в клочья. Неважно. Главное, чтобы ребенок правильно лежал. А если он идет ножками или попой, не думать об этом. Остается только молиться. «Кирочка, мальчик, ты же правильно идешь». «Миленький, только правильно, только головкой вперед!» Анна сбросила и белье, легла на диван. «Неудобно, нет упора. Ничего, обхватит руками голени. Что делать-то, ёшкин корень?» Голос Славы дрожал от волнения. «Ой, там у тебя что-то уже показалось!» «Головка? Головка!» В перерыве между потугами твердила Анна. «Да не бутылка же!» «Слова, головка сама родится, ты не мешай, просто подставь руки. Не сдави ни в коем случае, все остальное я сделаю сама. Ты ребенка как бы выкрути из меня!» Анна снова зарычала. Потуги следовали одна за другой. Но вытолкнуть ребенка было чрезвычайно трудно. Она покрылась испариной, волосы прилипли ко лбу. Отпустила руки, неудобно. Уперлась ногами в боковую стенку дивана. Марина сзади держала ее за плечи. Вместе со Славой они уговаривали: «Ну давай же, давай! Сильнее! Еще сильнее!» В последней потуге Анна собрала все силы, с ужасом думая, что еще раз так напрячься она не сможет. Но он родился. Она хотела сказать, чтобы опустили Кирюшку вниз головой, шлепнули по попке, если не закричит. Но только сипела, восстанавливая дыхание. Никакие советы, к счастью, не понадобились. Сын смешно чихнул и закричал. Слава держал его, нелепо отставив руки, и смотрел с ужасом. «Караул! Он весь в какой-то пене! У него кожа слезла!» «Глупости!» — сказала Марина и отобрала у него ребенка. «Это смазка такая!» «Каково на сухую продираться?» «Ах ты, лапочка! Ах ты, котик!» Она умиленно чмокала губами. «Дайте его мне», — попросила Анна. «Положите мне на грудь, подстелите полотенце». Второй раз в жизни она испытывала оглушительное счастье рождения ее ребенка. Блаженство, легкость, радость. «Нет, а почему он такой сморщенный и красный?» — не унимался Слава. «И канаты эти...» — он кивнул на пуповину, которая связывала Анну с сыном. «Надо же, какие толстые и зеленые! Никогда бы не подумал, как водопроводные шланги. И потом, из тебя кровь хлещет. Гарнитур нам испортила, понимаешь? Новый купим!» Анна блаженно улыбалась. «Вы молодцы, ребята! Спасибо!» «Много крови? Ну сколько много? Больше стакана? Раз меньше, значит, все нормально. Марина, принеси какую-нибудь мисочку, судочек, скоро послед будет отходить». Пуповина уже не пульсировала. Скорой все не было. «Будем сами обрезать пуповину», — решила Анна. Она объясняла ребятам, что нужно делать, подбадривала их. У Славы и Марины дрожали руки. Страшно резать ножницами человеческую плоть. Они роняли бинты на пол, сталкивались головами, но в целом для новичков-акушеров действовали замечательно. Говорили все трое, вернее четверо. Кирюшка хныкал, Анна отдавала распоряжение, Марина вслух их повторяла. Слава тихо поругивался. Отправлял далеко Кирюшу, своего Кольку и всех младенцев планеты, вслед за ними Анну и всех рожениц. Благодарил провидение, что не родился женщиной и не стал врачом. «Какой у нас славный мальчик! Ах ты мой котеночек!» Марина держала на руках младенца с перевязанным животиком и умилялась. «Ах ты моя лапочка! Ну не плачь!» Анна почувствовала схватывающую боль в пояснице. «Плацента отходит. Слава!» — позвала она. «Помоги!» Слава занял исходную позицию у роженицы в ногах. Ни он, ни Анна не испытывали смущения. Какое тут стеснение, когда страхов натерпелись. «Кишки из тебя торчат!» — сказал Слава. «Нет, ну сколько кровищи! Прямо харакири! Разбери тебя, нелегкое. Давай овцу!» «Что?» «Особо важные, ценные указания. Намотай на руку пуповину, мисочку подставь. Как куда?» под это самое место, откуда ребеночек появился. — Вот именно что место, — бурчал Слава. — Тут с вами импотентом станешь. Я привык, понимаешь, в обратную сторону. — Перестань глупости болтать, — прикрикнула на него Марина. — Ишь, разговорился. Делай, что тебе говорят. — А я и делаю. — Здорово мы все-таки парни родили. Теперь тянуть, что ли, из тебя эту кишку? — Очень осторожно, — сказала Анна. Она нажимала ребром ладони на низ живота, выдавливая плаценту. Звонок в дверь раздался в тот момент, когда детское место плюхнулось в мисочку. От неожиданности все вздрогнули. Марина держала ребенка, завернутого в простыни. Слава заметался по комнате с мисочкой, в которой лежал кровавый студень плаценты со свешивающейся пуповиной. Так и пошел открывать с этим кошмарным месивом в руках. На скорой приехали врач и сестра. «Это безобразие!» — первое, что сказала врач, пожилая полная женщина, увидев картину только что принятых родов. «Ведь не в деревне живете. Где документы матери?» Она обращалась к Славе. Трусы, майка, лицо и ноги его — все было забрызгано кровью. Марина выглядела не лучше. Она положила ребенка рядом с Анной, теребила оборочки на ночной рубашке и робела перед врачом, как школьница. — Что вы молчите? Вы отец? — снова спросила врач Славу. — Точно, — встрепенулся он. — Где отец? Аня, где Юрка-то? Анна не отрывала взгляда от лежащего рядом сына. Услышав вопрос, она повернула голову и посмотрела на Славу. Глаза ее, радостные и счастливые, медленно-медленно округлились от страха и ужаса. Она вспомнила. Вспомнила все, что случилось накануне. Нет никакого рычажка, никаких кнопок нет. Темное облако, маячившее до сих пор вдалеке, надвинулось, наползло на нее. Анна закричала. Брызнули слезы, сразу перешедшие в судорожные рыдания. Тело сотрясало крупная дрожь. «Всем выйти!» — приказала врач. «Свет пригасить и ни звука! Шприц, быстро!» — сказала она сестре. Анна не помнила, как ее везли в роддом, как зашивали там многочисленные разрывы. После уколов она проспала больше суток. Глава пятая. Костя изменил решение. Не потому, что хотел увидеть Веру. Она ему понравилась, но не настолько, чтобы любоваться ею в кругу семьи и рядом с мужем-дипломатом. Игорь Петрович собрался уходить из группы. Он перечислил Косте четыре причины. Близость лета и отпуска, необходимость закончить книгу, возможная командировка. Количество доводов наводило на мысль об их искусственности, да и лукавить Игорь Петрович не умел. Лицо выдавало старательное желание замаскировать истинные причины ухода от психотерапевта. Костя быстро понял, проблема в том, что Игорю Петровичу не по карману плата, которую требует кооператив. Предложи ему Костя посещать занятия бесплатно, руководство медцентра наверняка прислушалось бы к аргументам Колесова, Игорь Петрович наверняка оскорбится. Поэтому Костя решил поговорить со стариком прямо и откровенно, или, точнее, почти прямо и почти откровенно. Они открыли форточку в кабинете Кости, закурили. «Игорь Петрович, ваше решение меня, признаться, очень расстраивает», — начал Костя. «И не столько из-за вашего самочувствия, сколько по причине вреда, который ваш уход нанесет группе. Мы стали командой, которая дружно идет к намеченной цели. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, но идем мы именно командой. Вспомните, если Коля или Надя не приходят на занятия, мы сразу чувствуем их отсутствие. Это касается любого. но вас в первую очередь. Разве вы не понимаете, что стали своего рода моральным авторитетом? Видите ли, сознание того, что неординарная личность переживает те же проблемы, что и ты, помогает от этих проблем избавиться. Стоит какой-нибудь кинозвезде прооперировать геморрой, как у проктологов нет отбоя от желающих на ту же операцию. Вас не коробит сравнение? Нет-нет, спасибо за лестное мнение. Да я сам ребят очень люблю, они ведь мне как дети. Вот я и прошу за них. Игорь Петрович, полгода. Этот срок необходим для максимального эффекта. Потерпите, полгода. Ну что же, если это нужно ребяткам... Спасибо. Кстати, чуть не забыл вам сказать. Наше кооперативное начальство выступило с почином. С некоторых категорий пациентов не брать плату. С ветеранов и инвалидов, кажется, вы, возможно, попадете в число избранных. Не отказывайтесь, если предложат. С чего бы вам заботиться об их доходах? Они люди не бедные. Может быть, тогда Наденьку освободить от платы? Она пока не ветеран и, к счастью, не инвалид. Игорь Петрович, хочу попросить вас об одной услуге. Быстро перевел Костя разговор на другое. Помните, вы рекомендовали обратиться ко мне симпатичной женщине, Вере Николаевне, забыл фамилию, какая-то немецкая. «Крафт», — подсказал Игорь Петрович. Костя кивнул и изложил просьбу. «Помогите устроить Анну Рудольфовну в стационар психиатрической клиники». У мудрого и щепетильного старика могли остаться сомнения. Его пытаются облагодетельствовать. Услуги не только коллективу, но и лично врачу маскируют интригу. Ничего другого, кроме госпитализации дипломатической вдовы, Костя придумать не сумел. На дачу Крафтом они ехали на старой, с бегущим оленем на капоте Волги Игоря Петровича. Говорили об Анне Рудольфовне. После слов «Она в сущности добрый человек», Игорь Петрович задумался и сказал: «Хотя что значит добрый? Говорить о милосердии любит, но ни одного ее доброго поступка что-то припомнить не могу. Я, знаете ли, тоже не юноша, но у Анны точно старческий маразм. Уверена, что все наши приятели были когда-то в нее влюблены, и я в том числе. Представляете? Глупость несусветная. Мы с Сергеем, ее покойным мужем, дружили еще с института. Даже не в этом дело. Я и Анна. Полнейший абсурд. Почему вы так нервничаете? Она строит матримониальные планы? Женить вас на себе хочет? Нет, ни в коем случае. Я для нее мелкая сошка, старый зануда и педант, как она меня называет. Но я действительно никогда не был в нее влюблен. Что не есть повод рушить иллюзии, помогающие человеку жить. Женщины, удачно сказанный комплимент, помнят иногда всю жизнь. Массу деталей, фактов собственной биографии забывают, а впечатление, которое они производили в молодости, греет их до гробовой доски. И зачем их разочаровывать? Возможно, вы правы, не знаю. Игорь Петрович, а какие у них отношения с Верой Николаевной? «Верочка умница, славная, умная девочка. Любого другого может покорить своим спокойствием и чистотой. Да, именно чистотой — это точное слово».